Третий вопрос, не менее важный и интересный, хотя более материалистический, это вопрос о запахе без запаха. Хорошо известно, что самцы некоторых видов бабочек улавливают присутствие самки за милю. Тут же множество самцов летят против ветра и собираются вокруг клетки с самкой. Мы предполагаем, что самка выделяет некую субстанцию, привлекающую самцов с помощью чувства, аналогичного обонянию. Вопрос заключается в следующем. Знает ли самец, что он обоняет нечто, или он действует автоматически в ответ на некое химическое вещество? Вероятно, он не осознает, что происходит, но просто реагирует и летит к самке. То есть через обонятельную систему на него действует запах без запаха. С человеком ситуация, включающая запахи, выглядит следующим образом. Первое. Если человек воспринимает определенные запахи, например, аромат духов или цветов, он осознает их и сознательно притягивается к ним. Этот опыт может оставить след в его памяти, и, насколько нам известно, этим все и ограничивается. Второе. Если он ощущает другие запахи, например, запах испражнений, одновременно происходит следующее. А. Он осознает их и испытывает отвращение, и Б. Без всякого участия воли затрагивается его автоматическая нервная система, он может подавиться или его вырвет. Третье. Мы можем постулировать третью ситуацию. В присутствии некоторых химических веществ нервная система воспринимает их, причем сам человек этого не чувствует и не осознает. Я не говорю о ядовитых веществах, таких как окись углерода, но о тех веществах, которые стимулируют специфические рецепторы и оставляют в мозгу специфические следы или энграммы.